Глава пятая. Дверная ручка медленно повернулась, и вместе с тем раздался мягкий стук в филенку двери. «Войдите!» — сказал Кент. Вошла девушка и затворила за собой дверь. Перед ним воплоти появился образ, нарисованный ему О'Коннором. Глаза их встретились. Он увидал в ее глазах лучистые фиалки, но все же это были не те глаза, которые он ждал. Они были широко открыты, и в них светилось любопытство ребенка. Они смотрели на него не как на умиравшего, а как на существо вообще чрезвычайно интересное во всех отношениях. Вместо ожидаемой благодарности Кент прочел в них вопрос, полный безграничного удивления. Ему показалось в первую минуту, что кроме этих удивленных, но в то же время бесстрастных глаз, которые уставились на него, он не видел ничего. И только потом он обратил внимание на ее изумительные волосы, бледное тонко очерченное лицо и на всю ее красоту в общем. Он никогда еще не видал ничего подобного. И затем... К собственному своему смущению он не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть ей на ноги, и опять О'Коннор был прав. Маленькие ножки на высоких французских каблуках, выглядывавшие из-под коричневой юбки. Ему стало неловко, и он густо покраснел. — Я очень долго ждала, прежде чем повидать вас, — сказала она, усаживаясь на стул рядом с его кроватью. — Ведь вы Джеймс Кент? — Да, я. — Мне очень грустно, что доктор заставил вас ожидать. Ему следовало бы разбудить меня. Он хотел улыбнуться, но из этого вышла только гримаса. Ее синие глаза дали ему это почувствовать. — Да, — проговорила она так тихо, точно делилась сомнениями сама с собой. — Вы особенный. Для этого-то я и пришла сюда, чтобы убедиться, что вы не такой, как все. — Вы умираете? — Да, — вздохнул он. — Если верить доктору Кардигану, то я могу умереть каждую минуту от разрыва аорты. — Вы не испугаетесь, если это случится при вас? — Нет, это меня не испугает. Мне не было бы страшно, если бы это с вами случилось. — Вот как? Кент удивленно вытянулся в подушках. Ему приходилось сталкиваться в своей жизни с массой приключений и испытывать всевозможные удары судьбы. Но эта встреча была для него совершенно новым, неожиданным явлением, и совершенно огорошенный он молча уставился в ее синие глаза. Как бы воодушевившись какой-то внутренней эмоцией, которая шла прямо вразрез с ее видимым отсутствием сочувствия к нему, она вдруг протянула руку и положила ее Кенту на лоб. Это не было прикосновением профессиональной сиделки. Она коснулась его так мягко, так нежно и сердечно, что ласковая дрожь пробежала по всему его телу. Ка продержалась на лбу только одно мгновение. — У вас нет жара, — сказала она. — Почему вы думаете, что умираете? Кент предполагал, что когда его посетительница войдет к нему в комнату, то последует, по крайней мере, хоть формальные взаимные представления друг другу, и что он сможет, хотя и в рамках вежливости, спросить ее, кто она, зачем она к нему пришла и почему так настойчиво добивалась встречи с ним. А вместо этого... Ему вдруг самому пришлось оказаться в роли допрашиваемого и объяснять ей всякие физиологические подробности об аортах и аневризмах. Даже теперь, на пороге смерти, он не мог не видеть смешной стороны положения. И его поразила в ней ее естественная простота, даже гораздо больше, чем ее красота. «Как это странно, мисс!» Вдруг заговорил он и улыбнулся прямо в лицо. — Как это странно, Всего только истекшей ночью я был глубоко убежден, что самым важным для меня на свете было бы видеть около себя женщину, которая отнеслась бы ко мне с состраданием. Ну, что ли, облегчила бы мое положение, может быть, сказала бы, что жалеет меня. И вот судьба вникает в моей мольбе, и приходите ко мне вы, но только, простите, за тем, чтобы посмотреть, как умирают люди. Синие глаза ее вспыхнули. На бледных щеках появился румянец. — Вы не первый, — ответила она, — кто умирает на моих глазах. О, скольких я уже похоронила! И при этом не проронила ни одной слезы. Но мне не хотелось бы, чтобы умерли вы. Это вас утешает? Но почему же вы пришли ко мне именно теперь, когда я должен умереть? Мне хотелось познакомиться с вами и посмотреть, каковы вы на самом деле. Но для чего вам это нужно? Девушка немного придвинула к нему свой стул, и ему показалось, что она готова была засмеяться. «Потому что вы так великолепно солгали, — ответила она, — чтобы спасти другого человека, над которым уже тяготел приговор. — И вы тоже, — воскликнул Кент. — Да почему же, наконец, я не мог бы убить? Почему столько людей убеждены, что я лгу? — Нет, теперь уж они поверили вам. Ведь вы так подробно рассказали обо всех частностях убийства, что они теперь совершенно убедились. И было бы действительно уж слишком плохо, если бы вы теперь выздоровели и продолжали жить, потому что вам пришлось бы испытать на себе всю тяжесть судебного приговора. Ваша ложь поэтому должна теперь звучать как правда. Но я-то знаю, что это ложь. Вы не убивали Джона Баркли? Вы солгали. Почему вы так думаете? Потому что я знаю человека, который действительно его убил. И это были не вы. Она сказала это так спокойно, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы, в свою очередь, не показаться взволнованным. — Разве сознался еще кто-нибудь? — спросил он. Она отрицательно покачала головой. — А вы видели, — спросил Кент, — как этот другой человек убил Джона Баркли? — Нет. — Тогда я должен ответить вам так же, как я отвечал и другим. Я убил Джона Баркли, и если вы подозреваете какое-нибудь другое лицо, то подозрения ваши неосновательны. — Что за удивительный лгун? — тихо произнесла она. — Для вас нет ничего святого. — Надо думать, мисс, что вы пришли не для того, чтобы вступать со мной в дебаты по религиозным вопросам. Очаровательная голова наклонилась к нему поближе. Он почувствовал почти непреодолимое желание поднять руки и коснуться ее волос. Она положила ему свою руку на лоб. — Я знаю, кто убил Джона Баркли, — продолжала она. — Я знаю, как, когда и почему он был убит. Прошу вас, скажите мне правду. Я хочу ее знать. Почему именно вы сознались в преступлении, которого не совершали? Он задумался. Девушка не отрывала от него пытливых глаз. — Возможно, что я сумасшедший, — ответил он. — Ведь так много на свете сумасшедших, которые этого даже вовсе и не подозревают. В этом-то и вся трагедия сумасшествия. Но если я в здравом уме, то именно я убил Баркли. А если его убил не я, то значит, я действительно сумасшедший, потому что я твердо убежден, что убил его именно я. А вот мне кажется, что вы все сумасшедшие. Вот, например, может ли человек в здравом уме ходить на таких высочайших каблуках, как вы? И он указал пальцем на пол. В первый раз девушка улыбнулась открыто, честно, искренне, а затем вдруг улыбка сразу же исчезла точно. Солнце, неожиданно скрывшееся за облаками. — Вы настоящий мужчина, — сказала она, — вы просто великолепны. Я вообще ненавижу мужчин, но если бы вы остались жить, то я полюбила бы вас. Пожалуй, и я поверю, что именно вы убили Баркли. Вы хоть кого убедите? Вы сознались, когда получили уверенность, что скоро умрете, и что таким образом невинный будет освобожден. Ну, а если вы не умрете? Последнюю фразу она произнесла резко и определенно, и это заставило его смутиться. — Нет, я все-таки умру, — ответил он нерешительно. — А если нет? — Кент пожал плечами. — В таком случае выпью свою чашу до дна, — ответил он. — Вы уходите? Она поднялась. — Да, ухожу, — ответила она. — Пора. И она подошла к окну, выглянула из него, затем отошла от него и огляделась по сторонам. — Когда-нибудь, когда я сама буду умирать, — сказала она, — я хотела бы, чтобы и у меня была такая же комната. — Все-таки очень жаль, если вам действительно суждено умереть. Я убеждена, что мы с вами были бы большими друзьями, не правда ли? — Да, я тоже убежден в этом. Ну и что бы вам было навестить меня раньше? Я всегда буду думать о вас как о совершенно особом представителе мужской породы. И уверяю вас, мне не хотелось бы, чтобы вы умирали, а в особенности при мне. Поэтому-то я и хочу уйти заранее. Можно мне вас поцеловать? Тут Кенту показалось, что его аорта готова немедленно лопнуть. — Ну, конечно, — залепетал он. — Буду очень рад. — В таком случае закройте глаза, — приказала она. Он повиновался. Она наклонилась над ним. Он почувствовал на себе мягкое прикосновение ее рук и на секунду ловил аромат от ее лица и волос, и затем ее губы нежно и горячо прижались к его губам. Когда он вновь открыл глаза и посмотрел на нее, то она не покраснела и не казалась смущенной. Точно она поцеловала ребенка и теперь любовалась его красным личиком. «До вас я целовала всего только трех мужчин», — призналась она, — «и никак не думала, что вы будете четвертым. А теперь прощайте». И она быстро направилась к двери. «Подождите!» — жалобно крикнул он ей вслед. «Умоляю вас, останьтесь еще! Ну как ваше имя? Как вас зовут? Кто вы?» Она остановилась на минуту и обернулась. «Я Маретта Рэдисон», — ответила она. «Я приехала сюда издалека, с того места, которое носит название Долины Молчаливых Призраков». И она указала на север. «На севере?» — воскликнул он. «Да, на Дальнем Севере. Очень далеко отсюда». Она взялась за щеколду, дверь медленно поддалась. «Подождите!» — попросил он ее еще раз. «Не уходите!» «Нет, пора», — ответила она. «Я и так уже здесь засиделась. Только напрасно я вас поцеловала. Мне не следовало этого делать. Но не могла удержаться, потому что вы такой великолепный лгун». Дверь быстро отворилась и затворилась. Он услышал, как она почти побежала к передней, и как смолкли затем ее шаги, и так же, как и накануне, шаги О'Коннора. А затем наступило молчание, и в этой тишине точно удары тяжелым молотом по голове все еще звучали ее слова: «Потому что вы такой великолепный лгун».